Глава 28. На следующее утро за чаем Лем попросил Лаврецкого дать ему лошадей для того, чтобы возвратиться в город. «Мне пора приняться за дело, то есть за уроки», — заметил старик. «А то я здесь только даром время теряю». Лаврецкий не сразу отвечал ему. Он казался рассеянным. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я с вами сам поеду». Без помощи слуги, кряхтя и сердясь, уложил Лем небольшой свой чемодан, изорвал и сжег несколько листов нотной бумаги, подали лошадей. Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман вчерашний номер газеты. Во все время дороги и Лем, и Лаврецкий мало говорили друг с другом. Каждого из них занимали собственные мысли, и каждый был рад, что другой его не беспокоит. И расстались они довольно сухо, что, впрочем, часто случается между приятелями на Руси. Лаврецкий подвез старика к его домику, тот вылез, достал свой чемодан и, не протягивая своему приятелю руки, он держал чемодан обеими руками перед грудью, не глядя даже на него, сказал ему по-русски «Прощайтесь». «Прощайте», — повторил Лаврецкий и велел кучеру ехать к себе на квартиру. Он нанимал на всякий случай квартиру в городе О. Написавши несколько писем и наскоро пообедав, Лаврецкий отправился к Калитиным. Он застал у них в гостиной одного Паншина, который объявил ему, что Мария Дмитриевна сейчас выйдет, и тотчас с самой радушной любезностью вступил с ним в разговор. До того дня Паншин обращался с Лаврецким не то чтобы свысока, а снисходительно. Но Лиза, рассказывая Паншину свою вчерашнюю поездку, отозвалась о Лаврецком как о прекрасном и умном человеке. Этого было довольно. Следовало завоевать прекрасного человека. Паншин начал с комплиментов Лаврецкому, с описания восторга, с которым, по его словам, все семейство Марьи Дмитриевны отзывалось о Васильевском, и потом, по обыкновению своему, ловко перейдя к самому себе, начал говорить о своих занятиях, о воззрениях своих на жизнь, на свет и на службу. Сказал слово два о будущности России, о том, как следует губернаторов в руках держать, тут же весело подтрунил над самим собой и прибавил, что... Между прочим, ему в Петербурге поручили «depopuliser l'idée de cadastre» — популяризировать идею кадастра, французский. Он говорил довольно долго, с небрежной самоуверенностью разрешая все затруднения и как фокусник шарами, играя с самыми важными административными и политическими вопросами. Выражение «вот что я бы сделал, если бы я был правительством, вы, как умный человек, тотчас со мной согласитесь», не сходили у него с языка. Лаврецкий холодно слушал разглагольствование Паншина. Не нравился ему этот красивый, умный и непринужденно изящный человек своей светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами. Паншин скоро догадался, свойственным ему быстрым пониманием ощущения другого, что не доставляет особенного удовольствия своему собеседнику, и под благовидным предлогом скрылся, решив про себя, что... Лаврецкий, может быть, и прекрасный человек, но не симпатичный. «Айгри» — озлобленный французский, и «эньсом» — в конце концов французский, несколько смешной. Мария Дмитриевна появилась в сопровождении Гедеоновского, потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой, за ними пришли остальные домочадцы. Потом приехала и любительница музыки Беленицына, маленькая худенькая дама с почти ребяческим, усталым и красивым личиком в шумящем черном платье с пестрым веером и толстыми золотыми браслетами. Приехал и муж ее, краснощекий, пухлый человек с большими ногами и руками, с белыми ресницами и неподвижной улыбкой на толстых губах. В гостях жена никогда с ним не говорила, а дома, в минуты нежности, называла его своим «поросеночком». Паншин вернулся. Очень стало людно и шумно в комнатах. Лаврецкому такое множество народа было не по нутру. Особенно сердила его Беленицына, которая то и дело глядела на него в лорнет. Он бы тотчас ушел бы, если бы не Лиза. Ему хотелось сказать ей два слова наедине, но он долго не мог улучить удобное мгновение и довольствовался тем, что с тайной радостью следил за нею взором. Никогда ее лицо не казалось ему благородней и милей. Она много выигрывала от близости Беленицыной. Та беспрестанно двигалась на стуле, поводила своими узкими плечиками, смеялась изнеженным смехом и то щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза. Лиза сидела смирно, глядела прямо и вовсе не смеялась. Хозяйка села играть в карты с Марфой Тимофеевной, Беленицыным и Гедеоновским, который играл очень медленно, беспрестанно ошибался, моргал глазами и утирал лицо платком. Паншин принял меланхолический вид, выражался кратко, многозначительно и печально. Не дать не взять невысказавшийся художник, но, несмотря на просьбы Беленицыной, которая очень с ним кокетничала, не соглашался спеть свой романс. Лаврецкий его стеснял. Фёдор Иванович тоже говорил мало. Особенное выражение его лица поразило Лизу, как только он вошел в комнату. Она тотчас почувствовала, что он имеет сообщить ей что-то, но, сама не зная почему, боялась расспросить его. Наконец, переходя в залу наливать чай, она невольно поворотила голову в его сторону. Он тотчас пошел вслед за ней. «Что с вами?» — промолвила она, ставя чайник на самовар. «Разве вы что заметили?» — проговорил он. «Вы сегодня не такой, каким я вас видела до сих пор». Лаврецкий наклонился над столом. «Я хотел», — начал он, — «передать вам одно известие, но теперь невозможно. Впрочем, прочтите, вот, что отмечено карандашом в этом фельетоне», — прибавил он, подавая ей номер взятого с собой журнала. «Прошу хранить это в тайне, я зайду завтра утром». Лиза изумилась. Паншин показался на пороге двери, она положила журнал к себе в карман. «Читали вы Обермана, Лизавета Михайловна?» — задумчиво спросил ее Паншин. Лиза отвечала ему вскользь и пошла из залы наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и приблизился к игорному столу. Марфа Тимофеевна, распустив ленты чепца и покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гедеоновского, который, по ее словам, ступить не умел. «Видно, в карты играть», — говорила она, — «не то что выдумки сочинять». Тот продолжал моргать глазами и утираться. Лиза пришла в гостиную и села в угол. Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела, и обоим стало почти жутко. Он прочел недоумение и какой-то тайный упрек на ее лице. Поговорить с нею, как бы ему хотелось, он не мог. Оставаться в одной комнате с нею, гостем в числе других гостей, было тяжело. Он решился уйти. Прощаясь с нею, он успел повторить, что придет завтра, и прибавил, что надеется на ее дружбу. «Приходите», — отвечала она с тем же недоумением на лице. Паншин оживился по уходе Лаврецкого. Он начал давать советы Гедеоновскому, насмешливо любезничал с Беленицыной и, наконец, спел свой романс. Но с Лизой он говорил и глядел на нее по-прежнему, значительно и немного печально. А Лаврецкий опять не спал всю ночь. Ему не было грустно, он не волновался, он затих весь, но он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего времени, он просто глядел в свою жизнь. Сердце его билось тяжело и ровно, часы летели, он и не думал о сне. По временам только всплывала у него в голове мысль: «Да это неправда, это все вздор». И он останавливался, поникал головою и снова принимался глядеть в свою жизнь.